Каково возможное значение СССР в международных отношениях? Из вышеизложенных фактов очевидно будущее значение русской рабочей силы, ресурсов и богатства как фактора мировой конъюнктуры. За исключением войны, будущее сохраняет возможность продолжения существования этого режима нетронутым в течение значительного времени. Исходя из промышленного и экономического прогресса последних 8 лет и приумножения богатств за этот период, о чем свидетельствует факт, что Советский Союз в последние 2 года имел положительный торговый баланс, произошло громадное увеличение добычи золота и появилось много других реальных признаков. Вполне вероятно, и здесь принято так считать, что богатство и экономическая мощь будут продолжать расти. Природные богатства огромны. Техническое оснащение отличное. Трудовые затраты и административные издержки невелики и по сравнению с капитальными вложениями относительно незначительны. Амортизационные начисления на инвестиции отсутствуют. Опять же, в развитии гидроэнергетики, где производство энергии уже занимает второе место в мире, планируются еще большие капитальные вложения. Сельскохозяйственное богатство страны воспроизводится каждый год и также увеличивается. Есть большая неэффективность и расточительность, которые неизбежно связаны с бюрократической администрацией. Тем не менее, ресурсы настолько велики, что вполне вероятно, конечным результатом будет еще большее увеличение национального богатства и экономической мощи. Такое положение неизбежно будет иметь влияние и далеко идущие последствия как для мировой экономики, так и для мировой политики. Есть еще один фактор этой ситуации. Рабочие силы здесь как у свежей, молодой расы. Русская крестьянская молодежь впервые в истории обрела возможность получить образование и технические навыки. Они впервые почувствовали перспективу выйти из ограничений крестьянской касты. Примечание мемуариста. Сформулировано это все послом, едва ли не в нацистских колониальных выражениях. Тем не менее, в главном он прав. Социализм впервые позволил тысячелетнему крестьянину выбраться из вековой нищеты и беспросветности. В царские времена почти невозможно представить себе крестьянина, ставшего инженером, ученым, художником или артистом. А вот советская власть сделала всех людей равными и впервые открыла перед молодежью огромное количество путей. Продолжаем. В городе Днепропетровске, население 600 тысяч человек, есть университет, в котором, как утверждают, обучаются 25 тысяч студентов. Деревенский парень приехал в город и уже на своем пути. Я был глубоко впечатлен серьезностью, способностями и уравновешенностью людей, все молодые, которые отвечают за огромные промышленные предприятия, что я посетил. Этот многочисленный класс молодого населения воодушевлен теми возможностями, которые открывают перед ним новые виды на будущее, благодаря применению науки и промышленности к огромным природным богатствам своей страны. Вполне разумно предположить, что независимо от того, кто окажется во главе правительства, эта сила не будет отвергнута, они вкусили плоды. С их природными, минеральными и сельскохозяйственными богатствами, огромной фактической и потенциальной водной мощью, дешевым внутренним водным транспортом, низкими затратами на рабочую силу и пониманием возможностей применения науки и техники к природным ресурсам, эта ситуация представляется мне аналогичной той неизбежности быстрого развития, с которой столкнулись Соединенные Штаты 70 лет назад. Примечание мемуариста. Вывод посла о том, что нам просто повезло с богатой ресурсами страной, и неважно, кто будет во главе государства, конечно, интересен. Только вот и полезные ископаемые все те же, и люди ничуть не менее талантливы, и земля плодоносит, как и 1000 лет назад. Одна проблема. Почему-то со всеми этими ресурсами до революции Россия оставалась достаточно бедной, средневековой аграрной страной. С чудовищным расслоением людей по уровню жизни и правам. И никаких сталинских темпов роста промышленности и близко не наблюдалось. С сожалением нужно отметить, что и после ухода вождя при Хрущеве советская экономика во многом катилась по накатанной. Все медленнее, медленнее и медленнее. А сегодня, глядя на промышленные успехи, в кавычках, нашей экономики и сравнивая их с первыми, вторыми, третьими местами в мире, о которых пишет посол, и вовсе слезы на глаза наворачиваются. А так-то да, совсем не важно, кто во главе правительства. Народ выучится, построит и выиграет войну вопреки. Свежо предание. Продолжаем. Вероятно, пройдет еще несколько лет, прежде чем их производство повлияет на мировые рынки. Все, что может быть произведено, на какое-то время потребуется для местного потребления, которое, как заявил мне президент Калинин, было огромным и походило на пожирающий огонь. Если же этот режим или подобный ему преемник сохранится еще какое-то время, миру придется считаться не только с потенциальными возможностями, но и с реальностью очень существенного фактора мировой экономики. Его влияние на экономическое и политическое развитие Европы и мира будет иметь далеко идущие последствия. Возможная альтернатива, которую предоставляет будущее, состоит в том, что эта территория может быть разделена внутренней революцией на несколько крупных независимых автономных подразделений. Сходство интересов, естественно, сгруппировало бы их в Белоруссию, в скобках Западную Россию, Украину, Восточный Кавказ, Монголию, Восточные провинции и Сибирь. В этих условиях интересно отметить, что РСФСР включает в себя часть Западной России от Финляндии до Каспийского и Черного морей, исключая Украину, и, как говорят, содержит 50% населения и 80% богатств. Было сказано, что линия, проведенная от Ленинграда до Каспийского моря, свяжет на востоке ту часть России, которая содержит 80% сельскохозяйственной продуктивности, 70% населения и очень большую часть ее водных ресурсов, угля, стали и других основных ресурсов. Если бы этот кусок был разделен еще надвое, тем не менее возможности, экономические, политические, при обещании дальнейшего развития были бы весьма существенными и оказали бы существенное влияние как на европейские, так и на мировые условия. Примечание мемуариста. Понятно, что посол рассуждает теоретически. Тем не менее, это официальный доклад Белому дому. Вас не пугают откровения американца? Все разговоры, оценки, расчеты сводятся ровно к одному. Какие силы могут свергнуть советскую власть и как бы раздербанить СССР на множество мелких осколков? Ровно как и американцы раздербанили в конце 90-х Югославию на ожерелье маленьких враждебных марионеточных стран. Одно печали Дэвиса. Как ни руби СССР на куски, все равно они останутся слишком сильными как в промышленном, так и военном отношении. Что ты будешь делать? И это наши будущие союзники против Гитлера. Хороши, нечего сказать. Продолжаем. Третья альтернатива, которую предоставляет будущее, может быть возможной, но отдаленной случайностью завоевания или объединения Германии и России. Едва ли нужно указывать, что если бы немецкие научные, промышленные методы, немецкие управленческие способности и дисциплина были применены к человеческим ресурсам и богатствам здесь, то последствия для Европы и мира были бы очень велики. Примечание мемуариста. Выкажу непопулярную точку зрения, но в начале 30-х вполне существовала возможность для СССР и Германии двигаться в одном направлении. Дружественные или объединенные державы могли бы добиться совершенно титанических свершений для человечества. Победив Германию социалистической революции, глядишь, сегодня уже вместе на Марсе яблочки собирали. К сожалению, Германию тогда сожрал до хребта голодный зверь нацистской идеи. Эти славные парни начали точить когти на мировое господство, поделили людей на сорта и принялись упоенно жечь несогласных в печах. После этого нам, увы, оставалась только одна дорога – к простой надписи русского Вани на обгорелых развалинах Рейхстага. Дошли. Продолжаем. Вероятно, отчасти из-за этих соображений великие западноевропейские державы, как и другие нации, поддерживают здесь дипломатическое представительство, причем некоторые из них находятся в почти невыносимых условиях. Примечание мемуариста. Боялись капиталисты нас. Ох, боялись. С ужасом ожидали, что товарищ Сталин плюнет на все, нахлобучит на голову фашистскую фуражку и вместе с Гитлером даст прикурить всей этой западной шпане. Невдомек было послу Дэвису, что подобное невозможно в принципе. И дело даже не в русском характере, а попросту в том, что коммунизм и фашизм – вещи несовместные. Первый за людей, свободу и процветание, второй за неограниченную власть капитала людоедскими методами. Умнейший сталинский тезис – искоренить войны можно только прежде искоренив капитализм. Многие не понимают до сих пор. Продолжаем.